Глава 15. Настойчивость и решительность. «У вас сегодня выходной?» — спросил я первое, что пришло в голову. Вернее, подал эту мысль Эльфину. На удивление, он сам решил проявить интерес к диалогу. «А вы почему не на занятиях?» — вместо ответа спросила девушка, окинув взглядом мою одежду. Нахмурившись, Эльфин ответил. «Решил навестить тетю. Она так и не пришла в себя после пожара». «После пожара?» — подняла брови Долорес. «Да, у меня сгорел дом. Тетя теперь здесь». «И как она?» — спросила Долорес. «Пока не знаю, я только пришел, но думаю, что до сих пор без сознания. Она в коме». «Вот честно, это не я. Мне сейчас вообще не до разговоров с девушками, хотя Долорес и вызывает теплые чувства». А Эльфин настолько осмелел, что даже почти не дрожал. «А ваши родители?» Она осеклась на полуслове, будто что-то вспомнив. «У меня нет родителей, только тетя», — ответил Эльфин. «Он ее разжалобить, что ли, пытается?» «Нельзя женщинам говорить о своих проблемах. У парней вообще не бывает проблем». «И с кем же вы теперь живете?» — спросила девушка. «В детском доме», — ответил Эльфин, а затем спросил, игнорируя ее тревожный взгляд. «А вы здесь по какому поводу?» «Да как же так? Как же вы в детдоме? Я сегодня же поговорю с директором Багратионом. Я думаю, он сможет вам как-то помочь». Ее взгляд сделался сопереживательным. И этого еще не хватало. «Так почему вы не в Шрёдгере?» — снова спросил Эльфин. «Я приходила проведать состояние мисс Гарди», — ответила девушка, спрятав глаза. Она сделала вид, будто обернулась, хотя на самом деле пыталась незаметно вытереть слезы. «Так, Гарди. А, это та эрчиха, в которую попала молния, посланная в меня Гринландом. И вроде это было совсем недавно, а по ощущениям прошла целая вечность». «И как она себя чувствует?» — спросил я. «Все хуже». Девушка судорожно вздохнула. «Поражение сильное. У нее отмирают ткани, и врачи пока не могут обратить процесс. Есть риск, что она лишится рук». Долорес снова отвернула лицо. А когда повернулась, Эльфин, следуя моей подсказке, уже обнимал ее за плечи. Девушка не сопротивлялась. «Я уверен, скоро все наладится, и мисс Гарди выздоровеет. Если я могу хоть что-то сделать, вы только скажите», — произнес Эльфин, поглаживая ее по спине. «Если честно, я вот совсем не понимаю, почему девушки эрков не ценятся в этом мире. Они не такие крупные, как мужчины, скорее, вполне нормальные женщины». Высокие, с аппетитными формами. На фоне крохотных эльфиек и полуэльфиек они, конечно, кажутся большими, но по сравнению с теми же человеческими женщинами они в среднем выше на полголовы и совсем чуть-чуть крупнее. Как правило, в области бедер и груди. У эрчих кожа молочно-белая, даже немного серая, но это практически незаметно. Ну и два клыка, которые Долорес почему-то очень шли. А еще мне очень нравился ее запах. Как душистые цветы. Да и Эльфину тоже. Он сейчас стоял рядом, обнимал ее своими тощими руками, вдыхал запах ее волос и думал совсем не о мисс Гарди. Даже, похоже, о тете забыл. Или нет? «Вы сейчас поедете в школу?» — спросил он. «Да», — кивнула Долорес. «Попробую отвлечься от всего этого. Могу я попросить вас?» — спросил Эльфин. — Давайте поедем вместе. Вот только я тетю навещу. — Хорошо, — согласилась она. — Я могу пойти с вами или подождать здесь. — Мне будет приятно, если вы составите компанию, — произнес Эльфин. Как мне показалось, бинтов на тете Зефире стало еще больше. Она все так же лежала, вот только теперь ее лицо сложно было разглядеть. — Она была в торговом центре? — спросила Долорес, стоя рядом. Похоже, что зрелище ее впечатлило. Либо она переживает из-за девочки. Эльфин ведь говорил ей про дом. Между тем, покачав головой, Эльфин выдержал паузу и продолжил говорить. «После моего разговора с Гринландом наш дом кто-то поджег, а дверь была подперта», — произнес он. Мои подсказки полуэльф не слушал, хотя у него и у самого вроде неплохо получалось. У меня, конечно, были мысли перехватить управление, но очков было маловато, и они больше не растут. В общем, это просто нерационально. Ладно уж, пускай сам разбирается. После слов Эльфина Долорес замолкла. «Мисс Гарди где-то здесь?» — спросил Эльфин. «Это же ниже», — едва слышно ответила она. Спустившись и пройдя немного по коридору, они остановились у палаты, похожей на ту, в которой находилась тетя Зефира. Школьница была забинтована не хуже тети Зефиры. Бледное лицо пересекал темно-красный ветвящийся след. «Думаю, что даже если руки девочки смогут спасти, этот шрам останется с ней на всю жизнь. Любая девушка, ну, на моей родной планете, решила бы, что жизнь кончена. Хотя здесь совсем другие нравы. Может, у нее после этого наоборот от кавалеров не будет отбоя? Типа шрамы украшают не только мужчину». «А ведь эта молния предназначалась мне», — произнес Эльфин. «Я должен был там лежать». Долорес промолчала, а мне передалась злость Эльфина. Чувствую, парень прогулялся, набрался сил и энергии, и теперь готов к свершениям. Вон как кровь кипит, готов голыми руками родного дядюшку разорвать. Ну или присутствие Долорес на него так влияет. После Эльфин и Долорес немного посидели на скамейке в коридоре недалеко от палаты Эрчихи. «Гринланд поступил очень гадко», — произнесла девушка. «Никто из их семьи даже не подумал о том, чтобы поинтересоваться самочувствием девочки или спросить, чем можно помочь. Зато к родителям Гарди приходили уже двое разных юристов, пытаются замять дело, предлагают деньги, и, скорее всего, те согласятся. А Гринланду все сойдет с рук. На операцию нужны большие деньги. Лучше уж быть с живой дочерью, чем правыми, и ходить потом на могилу». «И много денег нужно?» — спросил Эльфин, хотя я сиреной выл о том, чтобы он даже не думал разбазаривать те деньги, которые были заработаны таким тяжелым трудом. «Без понятия», — покачала головой Долорес. «Но я слышала о расценках на магов-лекарей». «Нет, Эльфин, всех ты все равно не спасешь», — ревел я мысленно. «Мы там Эрку мозги сожгли. Тот парень вроде тоже ничего был. Вдруг он одумался бы и решил бы стать ученым. На всех денег не хватит. А вот истощить свои ресурсы и остаться без денег ты запросто сможешь. Даже не думай. Чего ты молчишь? Говори со мной, мать твою!» Эльфин молчал. Вообще никак не реагировал на мои слова, а только поглаживал девушку по спине. «Ну все, заканчивайте!» — проворчал я. «Валите уже в школу. Учись не затягивать моменты. Лучше возьми повозку, а там она от тебя не убежит. Вот и проявишь больше настойчивости». Эльфин, будто очнувшись ото сна, взглянул на Долорес. «Думаю, нам пора», — произнес он. «Мне бы еще на занятия попасть». «Вот же засранец! Это-то он услышал!» Долорес кивнула и, сделав глубокий вдох, поднялась на ноги. «Остановка недалеко», — произнесла она. «Нам ехать около 40 минут». Мне показалось, или у Эльфина вдруг усилилось сердцебиение? «Мне не очень хочется видеть других людей», — произнес он. «У больницы есть стоянка с извозчиками. Я лучше взял бы повозку». «Это ведь недешево», — попыталась возразить она. «Да, но я правда расстроен». Эльфин опустил глаза. «Это он что, на жалость давит, что ли?» Я хотел было рассмеяться, но Долорес кивнула. «Хитрый остроухий засранец. Клеит мою девушку. А до этого строил из себя незабудку». У больницы и правда стояло несколько повозок. Эльфин выбрал закрытый черный фургон, запряженный черными кошками. Как я понял, его расчет был на то, чтобы извозчик не пялился в салон. Договорившись о месте назначения, они уселись в салон. Причем Эльфин сел к девушке так близко, как только мог. Он снова приобнял ее за плечи. Ну а Долорес спустя пару секунд всхлипнула и положила голову ему на плечо. «Твою-то мать!» Эльфин погладил девушку по волосам и крепче прижал к себе. «Ловелас доморощенный!» «Ну давай, теперь не упусти момент!» «Осторожно убери прядь с ее лица», — начал подсказывать я. «А теперь погладь ее по щеке. Ага, молодец. Ну а теперь слегка приподними ее подбородок пальцами, только нежнее, и посмотри ей в глаза». Их взгляды встретились, и мне показалось, что сердце Эльфина сейчас пробьет его грудную клетку. Я прямо чувствовал, как он паникует из-за того, что просто не представляет, что делать дальше. «Все будет хорошо», — произнес он, попытавшись сделать голос низким. «Ух, научился, блин! Ну давай уже, целуй ее, а то упустишь момент!»